Глава 25. Селин. Новый день, новые уроки. А вот страх, что я не могу дожить до вечера, остался прежний. И пусть практика у меня в самом конце, чую, сил останется, как и вчера, только чтобы доползти до кровати. Спасибо Море, которая сходила за ужином и принесла его нам в комнату. Благо, правила есть только в столовой не было. Бедненькая Эльвинора после сражения тоже была вся вымотана и еле ходила. Но ее чудные змейки к утру зарядили хозяйку энергией. Мой же вредный хранитель только нагло занял пол кровати и спал. И как бы я ни старалась прогнать кошмары, она и морды не повернула. Я уж молчу о прошлом, о котором она не хотела мне поведать. Делала вид, что вообще не понимает, о чем я. Что за упрямица? Ничего, сама додумаю или соображу, что со мной случилось. Первые мысли о том, что я сбежала, оказались мне верными. Вариант, что я не только себе стерла память, тоже выглядел правдоподобным. Но тогда выходило, что я безбашенная или излишне мнительная. А может, это последствия какого-то заклинания? Себя забыла, и другие забыли. Если так, то как быть? Стоит ли чего-то бояться или можно расслабиться? «Селин, мне уже становится страшно. О чем ты опять так задумалась?» — спрашивает Яромир, сидя рядом за столом и попивая чай. «О своем прошлом. Я все не могу понять, что случилось», — отвечаю честно, крутя в руке чашку. И хоть сны так и не прекратились, а навязчиво подталкивали вспомнить минувшее, в сознании был некий блок. Лица и голоса продолжали сливаться, зато дома, комнаты, парки выглядели довольно четкими. К тому же, несмотря на кучу людей вокруг, меня не покидало чувство одиночества. Может, я проклята? Увы, вопрос точно не ко мне. Но если подумать, есть же чутье, что подсказывает сердце. Возможно, ты обиделась или испугалась. По лицам сидящих рядом молчаливых друзей я понимаю, что они нас слушают. Да, сегодня есть время посмаковать чай и булочки, а не пытаться запихнуть их в глотку и бежать на пару, сломя голову. К тому же мы проснулись пораньше, а одежду приготовили с вечера, что, оказывается, очень экономит время утром. Но парни все равно пришли в столовую раньше и даже взяли нам завтрак. «Селин, так что подсказывает тебе сердце? Может, ты влюбилась, но родители отказали в браке?» — смущаясь, спрашивает Мора. Ох уж эта выдумщица и вечная оптимистка. Мне кажется, она вообще живет в мире, где нет места негативу. Скорее, меня выдали за старого хрыча, и я сбежала. Говорю спокойно, а вот парни разом давятся. Это они мне так соболезнуют или считают меня ненормальной? Мысль, что я должна найти жениха, в голове довольно четкая. Правда, времени искать его пока нет. Тут бы на практике выжить. Все понимающие кивают и вздыхают. Часы показывают, что через 5 минут начнутся занятия, и мы с дружной компанией отправляемся на урок артефактики, который должен будет вести младший принц. Интересно, а сколько фанатов у этой личности? Поговаривают, что он вообще не интересуется девушками, только наукой. Поэтому многие волнуются. Ведь, получается, у принца может и не быть детей. А такой гениальный маг просто обязан оставить потомство. Новая аудитория оказалась чуть другой. Множество парт, рассчитанных на 2 учащихся, стояли полукругом около стола, заваленного цветными камнями. Учителя еще не было видно, а вот ученики уже начали стекаться. Очень удивилась, когда Мора схватила меня за руку и потащила чуть ли не к ближайшей к столу парте. Это она хотела учиться или принца увидеть? Яромир занял соседнюю парту с Эльвинорой, а Кайл с Леваром устроились на задних рядах. Сразу стало понятно, кто не очень хотел учиться. Через пару минут вся аудитория была забита, а учитель вошел с первым звонком. «Учащиеся, здравствуйте и садитесь. Сейчас проведем быструю перекличку и начнем», произнес учитель, подходя к столу. А я так и зависла от его полураздетого вида. Рубашка и волосы выглядели подпаленными, руки почему-то были зеленоватого цвета, а ногти — алые. Я разом напряглась. Мне не хотелось иметь конечности такой же дивной раскраски. Оглядела учащихся и закатила глаза. Прелестницы чуть не по партам растеклись, поедая шикарное тело принца взглядами. Но тому было хоть бы что. Он прочел список фамилий. Даже несмотря на нас, мне сразу стало жаль его невесту. Чтобы такой экземпляр обратил на тебя внимание, нужно как минимум быть объектом его изучения. Итак, начнем наш урок. Ах да, я не представился. Для вас я профессор Ингар. Я буду преподавать артефактику, географию и зельеварение. Дополнительные занятия вести не буду. Если замечу, что вам не интересен мой предмет, просто исключу из группы. Для зачета достаточно просто выучить учебник от корки до корки. При желании можете даже не посещать мои уроки, говорит будничным тоном, при этом стараясь застегнуть рубашку. Только вот пуговицы на ней расплавились, и принц просто прекращает это занятие, продолжая сверкать полуоголенной грудью. Но что я могу сказать? Все не так плохо. Ингар хотя бы не угрожает отчислением. Надо всего лишь выучить учебник. Звучит не так страшно. Только вот где этот учебник? Видно, об этом подумала не только я, так как тут же раздается замечание. «Профессор, но нам еще не выдали учебники». «Точно. А я все думал, что же я забыл». Принц щелкает пальцами, и перед каждым буквально бухается толстенный фолиант. От его размеров мне становится не по себе. Он длиной с парту, а шириной с ладонь. Как такое чудо в сумку засунуть? Да в нем больше 1000 страниц. «Это нужно выучить за годы?» — пищит кто-то сзади, видно, тоже впечатлившись масштабом катастрофы. «Что за глупости?» «Нет, конечно», — усмехается принц с коварной улыбкой и впервые смотрит на нас. Щелкает пальцами, и поверх первого талмуда падают еще 2 таких же. Что-то практика с принцем, который хочет всех зажарить, теперь кажется мне не такой и страшной. Это вообще реально выучить? Да я только год читать их буду. Начнем урок с небольшого опроса. Скажите, что у меня в руках? Профессор берет со стола зеленый камень и показывает нам. «Акариант», — неожиданно выкрикивает Мора. «Верно. А что он делает?» «Этот камень может помочь при болезнях. Говорят, он снимает боль и даже может втянуть темную магию», — смущаясь, отвечает подруга, а принц довольно кивает. «Замечательно. А это что за камень?» Теперь он показывает красивый полупрозрачный кристалл. И вот вроде в голове есть ответ, но все словно в тумане. «Это Авивар, камень истины. Он чернеет, если тот, кто его держит, лжет», — продолжает шокировать меня Мора. «Восхитительно. Вы, кажется, ученица Кисан?» «Верно. Расскажите, откуда вы знаете так много о камнях? Любите артефакты и геммологию?» Мора краснеет и опускает взгляд, а потом шепчет. «Это мой первый урок артефактики, и я не знаю, что такое гемология, но мой дар помогает мне находить в земле различные камни. Вот и приходилось узнавать о них информацию, чтобы продать по достойной цене». «Точно, у подруги же необычный дар. И судя по тому, как вспыхивают глаза принца, он оценил это». «Невероятно. Вы просто обязаны быть в моей группе». «Извините, профессор, но я, наверное, откажусь». И сколько же печали в голосе. «Это еще почему?» «Я читать не умею, а у вас тут...» И кивает на учебники, от которых меня до сих пор бросает в дрожь. «Как их хотя бы дотащить до комнаты?» «Глупости. Я обо всем позабочусь». «Но учитель Велор собрался заниматься со мной. Видимо, я буду в его группе». «С братом я сам разберусь. А вы теперь в моей группе. Точка». «Ого! А у этого красавчика, оказывается, есть характер». Сразу видно королевскую кровь. Хотя командовать тут умеет не только он. Кашусь на Яромира, который вальяжно сидит за столом, но с любопытством и неким теплом наблюдает за перебранкой. Странный он. Мора ему никто, как и принц. Но он не усмехается, а словно рад этому неожиданному союзу. Кстати, чуйка мне подсказывает, что подругу я теперь буду видеть куда реже. Урок продолжился, и после 10-минутного опроса, на котором выяснилось, что все мы тупые, кроме Моры, Нам начали читать лекции. Да так интересно и занимательно, что я стала с интересом поглядывать на учебники. Кто бы мог подумать, что, соединив два особых камня, можно получить артефакт молодости, а имея камешек западных гор, отправиться в полет. А еще профессор сказал, что будет вести лекции и по зельям, но туда попадут только те, кто, по его мнению, достоин. Предмет не обязательный, но мне захотелось оказаться в числе избранных. Звучит звонок на перемену, и я впервые нехотя покидаю пару. Интересно, а следующая лекция будет столь же занимательной?